Ужин Аня благополучно пропустила, вернувшись в общежитие всего за четверть часа до назначенного магистром времени. Хмыкнула, краем глаза заметив замерший в ожидании силуэт светлого старшекурсника, и сбежала по ступенькам, не обращая ни на кого внимания. В подземелье главного здания Аня еще не спускалась. Точнее, не спускалась ногами, исследуя на прочность каждую ступеньку. Потому один раз даже оступилась, не учтя гладкость стесавшегося за годы камня, но удержала равновесие. Первый подземный этаж не произвел на нее впечатления. Отбрасываемые факелами тени не пугали, игра пламени навевала лишь тоску, а лязгающие двери со скрипучими петлями, да где этого добра не было. Всякий уважающий себя рачительный замковладелец считал своим священным долгом экономить на масле для смазки. Оттого скрип и лязг можно было официально считать музыкой для приветственных гимнов. А вот пол коридора не подвел. Чистый, без капли физиологических жидкостей или грамма пыли. Он лучше подходил главному учебному заведению страны, нежели выставленные для антуража факелы. Заглянув на этаж ниже, подобной бутафории было уже не найти. Только яркий свет, чистые инструменты и подробные анатомические схемы, не говоря уже о защитных периметрах огромной мощи. Но на первом подземном этаже это все отсутствовало как класс. Аня остановилась перед вычурной дверью с резными завитушками и декоративными, иначе как бы их допустили до установки, пятнами крови. Собралась уже соскоблить немного, чтобы определить происхождение последних, но дверь отворилась, открывая вид на полутемную комнату, где за столом, склонившись под одинокой свечой, сидел магистр Аркант и что-то писал. Аня хмыкнула. Таким типичным было представшее перед ней зрелище. Не хватало только пентаграммы на полу и прикованной в центре жертвы, но, видимо, магистр решил обойтись без массовки. «Вы хотели о чем-то поговорить, моя драгоценная?» Произнес было без тени насмешки, оттого Аня задумчиво перевела взгляд с деревянного пола на куратора. «Странно», — отметила она и, заметив вздернутую бровь собеседника, пояснила. «Сейчас вы меня раздражаете куда меньше, чем раньше». «Рад это слышать», — хмыкнул темный. «Но вряд ли вас привело сюда это обстоятельство. Адептка Вермош настойчиво требовала уделить вам внимание. Я жду, чем же могу быть вам полезен?» «Мне кажется...» Аня постаралась зардеться, но, как назло, в памяти ничего подходящего не нашлось, чтобы спровоцировать румянец, отчего пришлось превентивно повысить температуру тела. «Что меня прокляли», — начала издалека девушка. Разумеется, она могла прямо заявить, кто и в чем виновен, но отвечать на последующий закономерный вопрос об источнике информации, так из академии в храм ходить придется, с таким-то благословением божественным. «Вот как?» Аркант не выказал удивления, но вперед подался, зажигая уже нормальные осветительные шары и одновременно отставляя вмиг погасшую свечу. «Дайте вашу руку», — попросил темный, и Аня с готовностью протянула ту, на которой имелась петля чужеродной силы, предварительно заняв стул напротив. Теперь между ними был один лишь стол, но едва ли он мог стать помехой для любого из них. «Щекотно», — с удивлением заметила Аня, с любопытством глядя, как по ее мнимой ауре, щите, окружавшему первозданную тьму, забегали темные всполохи. Как ей хотелось втянуть их в себя. Но девушка сдержалась, только захихикала. «Интересная у вас реакция на мою силу», — отметил Аркант, не отрываясь, впрочем, от диагностики. Ничего странного он пока не находил, но проигнорировать слова любимицы не мог. Кем бы она ни была, она пришла именно к нему за помощью. «Ничего? Ох, ну зачем же странного?» — выдохнула Аня, откидываясь на спинку стула и чуть не вырывая ладони с плена длинных пальцев темного. «Приятно теплых и очень чутких. Такими настоящий грех монстров гонять. Они созданы для более тонкого колдовства, которым определенно магистр Аркант владел не хуже, чем мастерством раздражать окружающих». Наконец он выпустил ее ладони, и Аня с предвкушением воззрилась на собеседника. Найдет или нет? В ходе диагностики она видела, как искры чужой силы нашли уходящую от нее прочь нить. Но понял ли темный, что она собой представляет? «Это не проклятие», — Аркант устало потер виски. «Но обрадовать вас не могу. Если бы это было классическое колдовство, я бы снял его. Но ваш поклонник Магистр хмыкнул. Решил прибегнуть к помощи богов. И его услышали. Потому я бы рекомендовал вам тоже обратиться напрямую к Алисе и попытаться задобрить богиню, чтобы она ослабила нить. Нить? Аня старалась изо всех сил, чтобы ее удивление вышло искренним, а глаза широко распахнулись. Да, ваш поклонник, которому придется отвечать за содеянное, решил вызвать к себе определенный интерес. Не самыми законными и галантными способами. Полагаю, после установления вашей связи вы еще не видели данного молодого человека. Иначе не смогли бы добраться сюда. «Я не пропускаю назначенных встреч», — сердито заявила Аня. Аркант снисходительно усмехнулся. «Связь, установленную богами, очень трудно разорвать. Пока она существует, вы будете ставить чужие интересы выше своих». «Что я должна сделать, чтобы этого избежать?» — хрипло спросила Аня, не сводя взгляда с мага. Лично она знала парочку способов избавиться от нити. Более того, могла запросто перекинуть ее на кого-то другого или вовсе порвать. Но это она, Аня, в состоянии так поступить. А люди? Учитывая сущность, обеспечившую вашу связь, вы ни в кого не влюблены и обходитесь без сердечной привязанности. С чего вы взяли? Из чувства противоречия поинтересовалась Аня, хотя со смертными так оно и было. Боги любви не дураки, свою собственную подпитку убирать. Потому если человек кого-то действительно любит, они не станут вмешиваться в его чувства. Чары связали вас и вашего поклонника. «Будь в вашем сердце кто-то иной, вы бы не сидели передо мной сейчас», — с долей раздражения пояснил магистр, словно собственные слова были ему неприятны. «Потому прежде чем предложить вам способ избавиться от чар, я должен спросить, есть ли кто-то, кто вам симпатичен?» «Возможно», — уклончиво ответила Аня. «В таком случае я провожу вас к нему». Темный поднялся, показывая готовность прямо сейчас отправиться куда бы то ни было. «Даже если это будет сам император?» — хмыкнула Аня. Аркант без тени улыбки кивнул, правда, все же заметил. «Разве что с его величеством у нас могут возникнуть проблемы с графиком. Но ради вас я и с этим справлюсь», — пообещал темный, заставив Ани серьезно задуматься. «Не надо никуда идти», — ответила она наконец, не поднимая взгляда на собеседника. Девушка следила за его пальцами в нетерпении, постукивающими по брюкам. Это была глупая шутка. «Разумеется», — подтвердил темный, но занимать свое кресло не стал. Вместо этого отошел дальше, к стене, и, оперевшись о нее плечом, остановился. Даже пальцы перестали отстукивать незнакомый Ане ритм. «Неужели нет других способов, чтобы не привлекать никого постороннего?» «Предлагаете мне убить вашего поклонника?» — преспокойно переспросил Аркант. Аня пропустила момент, когда в руках темного оказался длинный зазубренный клинок. «Это тоже один из способов, но, боюсь, если я вызову на поединок адепта, ректор не оценит». «С чего вы взяли, что это кто-то из учеников? Разве я упоминала?» «Это излишне», — жестом остановил ее Аркант. «Будь на месте вашего поклонника кто-то более сведущий или наделенный властью, вы не смогли бы избежать с ним встречи, как бы ни старались». «Посему я повторю свой вопрос. Должен ли я оборвать существование этого чересчур самоуверенного глупца?» «А если я его вызову?» — предложила Аня, вспоминая речь куратора на собрании. «Я на первом курсе. Кем бы ни был он, я в своем праве, разве нет? А причина весомая». «Весомая», — подтвердил темный, откладывая кинжал в сторону. «Но вы игнорируете тот факт, что не сможете ничего противопоставить этому человеку из-за вашей связи. Каким бы одаренным магом вы ни были, вы не сможете здраво рассуждать, оказавшись с ним друг перед другом. Лучше вспомните, не теряли ли вы каких-либо вещей. Это поможет найти вашего поклонника. Без того, с чем вы близко контактировали, подобную вашей связь не наложить». Аня наморщила лоб, делая вид, что вспоминает. На самом деле она отслеживала нахождение упущенной за обедом ложки и... нашла. В одной из комнат общежития, нежилой, разумеется. «А этим предметом может быть столовый прибор?» — уточнила девушка. «Да, потому выносить их из столовой строго запрещено», — пояснил Аркант и нахмурился. Прикрыл глаза, словно тоже что-то искал или с кем-то общался, и... Появление Маленвера не заставило себя ждать. Блондин даже не утруждал себя появлением в коридоре и вежливым стуком, открывая разлом портала прямо в кабинете, в каком-то полуметре от Ани. «Что-то случилось?» Маленвер с интересом оглядел собравшихся. Сдернул брови при виде Ани, нахмурился, заметив призванный темным коллегой кинжал. «Коллега, вы решили кого-то убить?» «Почти», — согласился Аркант, заставив Светлого напрячься. Маленвер вновь бросил быстрый взгляд на Ани и... шагнул в ее сторону, словно собирался закрывать девушку от гнева темного. «Не ее», — успокоил Светлого магистр. «Не имея привычки избавляться от своих адептов». «Значит, решили прорядить ряды наших?» — понял Маленвер. «В таком случае зачем ты меня вызвал, если трупа все еще нет?» Аня ошарашенно выдохнула. Не ожидала она от светлого менталиста такого пренебрежения к человеческим жизням. «Или хочешь, чтобы я постоял в дверях?» «Не слишком ли ты откровенен?» Аркант нехорошо прищурился. «Девочка все еще здесь, а ты выдаешь ей наши тайны?» «Не слишком», — легко ответил Светлый и сделал то, от чего другой бы на его месте уже бы отправился блуждать по лабиринту. Встал позади Ани и положил обе ладони на ее плечи. «Верно, моя дорогая?» На его губах заиграла счастливая улыбка, словно он смотрел не на удивленную бледную адептку, а на долгожданный приз. «Одного не могу понять. Почему вы обратились к магистру, когда я весь к вашим услугам?» «Извините», — начала была Аня, но была остановлена нахальным прикосновением чужого пальца к своим губам. Прищурилась, раздумывая, не откусить ли парочку фаланг, чтобы проучить наглеца. Но не успела. «Благодарю за помощь, но Ани я забираю. И все дела, что касаются ее, впредь тоже передавай мне». «С чего бы это?» — Аня мотнула головой, хлестнув чужие руки волосами. «Поговорим позже», — пообещал ей Светлый и уже Арканту. «Убери кинжал, я сам разберусь, а тебе лучше пойти проведать Тена». Светлого смерили полным раздражением взглядом, отчего Маленвер глубоко вздохнул и пошел, судя по всему, с козырей. «Его состояние ухудшилось. Мы поговорим позже», — пообещал Аркант и исчез, подтверждая важность последних слов Светлого. «А кто такой Тен?» — поинтересовалась Аня, удовлетворенно отмечая, что Маленвер отшатнулся от ее стула и руки заложил за спину. «Неважно», — поморщился Светлый. «Почему вы не пришли ко мне?» Осуждение в голосе магистра было столь явным, что Аня его проигнорировала. «Мой куратор — магистр Аркант», — напомнила девушка. «Разве не к нему мне следует обращаться?» «Нет, вам следует обращаться ко мне напрямую, что бы ни случилось». «Какие, однако, привилегии», — хмыкнула Аня и раздосадованно проговорила. «Вы специально выставили все так?» «Как?» — притворно удивился Светлый, протягивая Ане руку и открывая портал. «Будто у нас с вами есть общая тайна». «Разве это не так?» — усмехнулся Светлый. «Так», — вынуждена была согласиться Аня, выходя уже в кабинете Светлого. Это было просторное помещение с огромными окнами с видом на парк, захватывающими и часть городского пейзажа. Последние мазки заката еще не успели исчезнуть под чернильным полотном ночи, и Аня села прямо там, у холодного стекла, не собираясь пропустить миг, когда тьма поглотит все. «Но вы обставили все так, что магистру могло показаться, что наша тайна иная». «Это самое простое объяснение, почему я забираю все дела, касающиеся вас, под свой контроль», — пояснил Светлый, опускаясь рядом. «Или вам противна мысль, что я мог заинтересоваться вами?» «Ну, он же не знает, кто я», — хмыкнула Аня. «А ухаживать за первокурсницей?» «Святых среди нас нет», — развел руками Светлый. «Хотя и у них было не по одному гарему». Аня промолчала. Улучшать репутацию долисовских слуг она не собиралась. К тому же Светлый говорил чистую правду. «Так что привело вас к Арканту, что он взялся за церемониальный кинжал?» «Один нахал решил, что может связать нас, получив на все согласного спарринг-партнера», — хмыкнула Аня и проявила нить. «Вы знаете, кто это?» — осторожно уточнил Маленвер. Девушка рассмеялась. «Конечно. Или вы думаете, что Каолис посмел бы намотать мне это, не спрашивая позволения?» «Антир глуп и самонадеян, но я решила не призывать его пока в лабиринт. Хотя после вашего вмешательства эта мысль больше не кажется мне такой уж непривлекательной». «Второй сын герцога Аварлена», — протянул Маленвер. «И как вы с ним поступите?» «Накажу, конечно. Что же еще?» Аня пожала плечами и, проводив взглядом последний росчерк заката, поднялась. «Если он не будет наказан по людским законам, я накажу его, как посчитаю нужным». «Он посвящен Кардалису», — напомнил Маленвер, также поднимаясь. И что Аня удивила, не делая даже рефлекторной попытки отряхнуть брюки. «Не имеет значения», — протянула она, направляясь к выходу. «Как только вы открыто выступаете против любого из нас, ваш покровитель утрачивает право вмешиваться. И никого из великих не будет волновать, знаете ли вы, против кого пошли». «Я вынужден просить вас», — холодно выдал Маленвер, опускаясь на одно колено. «О чем?» Аня обернулась с интересом, разглядывая коленопреклонного светлого. Нечасто ей доводилось увидеть подобную позу в исполнении чужих слуг, оттого она даже немного залюбовалась. «О снисхождении». Светлый не стал подниматься, глядя на нее из положения снизу вверх, приводящего большинство младших в восторг, а великим улучшая настроение. «Ты пока не провинился», — проигнорировала намек Ани, но отступила от двери. «То, что я вам предложу, вызовет ваш гнев, оттого и молю». «Говори уже», — позволила Аня, опускаясь на корточки так, чтобы их лица были на одном уровне. «Я прошу вас передать право на месть мне. Я лично прослежу за наказанием Виконта». «И?» «Я готов предоставить вам свою репутацию в качестве платы. Для вас не составит труда разорвать нить, не прибегая ни к чьей помощи. Я же готов дать вам причину, по которой она могла быть снята». «Любовь?» — наморщив лоб, вспомнила слово Арканта Ани. «Верно. Без специальных навыков противостоять обаянию менталиста невозможно. У первокурсников этих навыков нет», — пояснил Светлый, встретившись с недоуменным взглядом собеседницы. «Да, ваша репутация будет уничтожена», — протянула Аня. «Достойная жертва, но...» «Я ее не приму». Она подняла руку, глядя, как сгорает сияющая нить, заметила. «Больше всего иного я ненавижу жертвующих собой глупцов. С Антиром разберешься лично. Для магистра и остальных ты отвел меня в храм Каалиса и забрал утром. Всю ночь я неустанно молилась, и на рассвете чары развеялись». «А на самом деле?» «Тебе ли задавать такие вопросы?» — протянула девушка. «Идем, выведешь меня за территорию. Когда понадобишься, позову». «И что это было?» Раздраженный голос Арканта прорезал висевшую в кабинете коллеги тишину. Маленвер даже не обернулся, предпочитая уделять свое внимание ногтям, как делал всегда, размышляя о человеческих пороках. «Что именно?» — отозвался Светлый спустя несколько минут, так и не дождавшись ухода темного. «Моя дорогая», — передразнил Аркант, падая в глубокое кресло и вытягивая ноги. В отличие от его собственного кабинета, в обиталище Светлого было много пространства и мало мебели. Стол, пара кресел и книжный шкаф. Больше ничего не захламляло пространство. Порой Маленвер выуживал откуда-то небольшой коврик, расстилал его и медитировал несколько часов кряду, не отвечая ни на срочные вызовы, ни на стук в дверь. «Хотел бы я сказать, что это то, о чем ты подумал, но они против», — проговорил Светлый, не оборачиваясь. Он напряженно смотрел на город, но разглядеть в темноте отголоски черной ворожбы, ежели таковая случилась бы, не мог. Защита Академии отсекала любые чары и работала в обе стороны. «Ты увел ее с территории», — заметил темный. «Да, отвел в храм», — озвучил заготовленную ложь Маленвер. «Утром я ее заберу. На твою лекцию не опоздает». «Как я тебе благодарен», — едко отозвался его собеседник. «Пожалуй, если бы можно было отравить голосом, Светлого было бы уже не спасти. Столько яда выливал на него коллега с каждым словом». «Не сомневаюсь», — хмыкнул менталист. «Как Тен?» «Мое вмешательство не требовалось. Впрочем», — Аркант вперил в друга тяжелый взгляд. «Ты не мог об этом не знать. Состояние Тена стабильно уже пару десятилетий. Изменения не происходят ни в одну из сторон. Он словно до сих пор блуждает в лабиринтах. Ты бы мог бы его там поискать», — предложил Светлый, борясь с желанием раскрыть чужую тайну. «Ведь никто лучше хозяйки закатного замка не знает, кто и сколько блуждает по ее владениям». «Я искал. После того, что случилось с Теном, мы изменили ритуал. Он больше не разрывает связь души и тела. В мире живых остается якорь, вытягивающий душу спустя четверть часа. Больше времени проводить в лабиринтах нельзя. Связь начинает истончаться. Я говорил это тогда ему, скажу и тебе сейчас. Не стоит беспокоить хозяйку. Есть сферы, куда людям лучше не вторгаться, чтобы не сулил успех. Светлому не понять, — хмыкнул Аркант. Ваше самоубийственное желание встретиться быстрее с покровительницей? Да, это выше моего понимания, — не стал спорить Малинвер. Выдержал паузу, но все же посоветовал. Расскажи о ритуале первому курсу. Ты в своем уме? Аркант подавился воздухом. Ты пеняешь мне страсть к самоубийству, но предлагаешь поведать первогодкам, как это сделать поэффективней? Им не хватит сил на повторение, поморщился Светлый. Но если ты покажешь им Тена, то и желание экспериментировать, возможно, отобьешь. Возможно, передразнил темный и, взяв себя в руки, холодно добавил. А возможно и нет. И кроме Тена у нас появится целый госпиталь спящих красавцев и красавиц, на поддержание жизни которых уже не будет хватать выбрасываемых адептами сопутствующих сил. И я не возьму на себя такую ответственность. Аня шла по ночному городу, вдыхая сырой осенний воздух, и улыбалась. Влажный воздух обладал для нее отголосками сотен запахов. Самых разных. Сладковатый аромат розового масла, разлитого нервничавшей горожанкой перед приходом гостей, нежные фиалки, заполнившие все подоконники особняка мэра. Навоз, куда уж без него, даже с окраины дававшая себе знать. Скошенная и начавшая подгнивать трава. Чего только не было в сыром воздухе осеннего Иртана. И магия. Аня поморщилась, уловив удушающее амбре, окружавшее храм Каалиса и распространявшееся по улицам города. Да уж, в отличие от них с Далисом, Каалис не любил сдерживаться и делал это лишь в присутствии своих коллег, не пытаясь оградить людей, а то и наоборот, от охватывающей смертных, попавшихся ему на глаза в течение суток, беспочвенной страсти. А там уже через 10 месяцев с благодарным челобитием к двуликим заявлялся младший, а Кардалис снисходительно кивал, глядя, как пополняется его паство посвященными младенцами. Одна лишь Аня ненавидела это пополнение народонаселения. Раздавшийся из подворотни стон Ани проигнорировала. Жизни там ничего не угрожало, потому и не могло привлечь прогуливавшуюся по городу хозяйку. А вот от вылетавшего из окна мужского ремня пришлось уклониться. И не один раз. Чем ближе Аня подходила к салону леди Анальер, тем чаще на нее пытались покуситься. Если поначалу это были летающие предметы, после вылетать из одурманенных уст стали неприличные предложения. И никого не смущало, что Аня выглядела весьма посредственно. В потрёпанной временем тунике, темных брюках, потертых сапогах. Еще и коса перевязана обычным шнурком, а не шелковой лентой, как полагалось приличной девушке. Равнодушно переступив через чересчур яного поклонника, Аня без стука вошла в салон и, не найдя в холле ни единого вменяемого человека, прошла в знакомую уже комнату с бассейном и обнаженными посетительницами. Каалис нашелся на антресоле. Не стесняясь своей ноготы, мужчина потягивал ярко-алую жидкость. Увы, это была не кровь. Аня, перехватившая бокал, поморщилась и вернула собственность владельцу. «Какая гадость!» — не удержалась она от возмущения. «Не для всех!» — задумчиво протянул собеседник и, решив не подвергаться осуждающим хмыкам от коллег, бросил на колени полупрозрачное полотенце. «Уже избавилась от нити?» Калис цапал запястье девушки и разочарованно вздохнул. «Лишила себя такого кавалера!» Мечтательная улыбочка на устах мужчины заставила Ани поморщиться. «Лиса, верни-ка Алиса», — попросила Ани. «Ему хотя бы речь доступна». «Она на тебя обиделась», — серьезно предупредил мужчина и уточнил. «Зачем ты пришла? Едва ли решила присоединиться?» Ани бросила взгляд на творившееся внизу безобразие и отвернулась. «Пляска низших инстинктов», — припечатала Ани и потребовала. «Прекращай уже, весь город на уши поставил». «Не на уши», — пошло усмехнулся Каалис, но Аня осталась безучастна к его колкостям. «Между прочим, способствую выполнению государственной программы по ребенку в каждый дом. А где уже есть? Там? По еще одному». «Прекрасно», — зло выдохнула Аня. «Ты такой молодец со своей сестрицей». «Почему мне кажется, что ты недовольна?» «Потому что это очевидно». Аня не сдержалась и встала, оперлась ладонями о перила и хмыкнула. «Да, этим есть на что детей кормить, не пропадут. Разве что отравят нежеланное потомство, чтобы репутацию не испортить. А тем, что на улице? Конечно, не тебе после перебираться». Глаза девушки заволокло тьмой. «Заканчивай это немедленно. Достаточно уже развлеклись». «Ты мне угрожаешь?» В голосе Каалиса послышался вызов. Вероятно, его не хуже дорогого вина пьянила та сила, что текла к нему, с каждым свершившимся по его воле соитием. «Верно. Пусть Ане не должно было быть дело до смертных, но жажда силы коллеги должна была обернуться лишней работой для нее. А значит...» Девушка облизнула пересохшие губы, и... Праздник закончился. Люди в панике бросились в рассыпную, не разбирая пути, не выбирая траекторий. Одна лишь мысль билась в их головах — спасаться. Спасать свою жизнь, пока есть еще за что бороться. Кто-то поскользнулся на мостовой, другой упал в реку, третий чуть не попал под экипаж с взбесившимися лошадьми. Один лишь Кириан Анстелир с облегчением расстегнул ворот рубашки и вернулся к работе, в душе радуясь, что следующий день у него выходной. И разбираться с последствиями внезапных катаклизмов придется не ему. «Я тебя уничтожу!» — рыкнул вмиг потерявший мощную подпитку бок. «Попробуй», — передернула плечиками Ани. «Но пока я здесь, этот город мой. Я готова была терпеть твое присутствие, но не разгул силы. Ты взорвался». «Не больше вашего», — зло ответил мужчина. «То, что ты не собираешь кровавую жатву, не значит, что не можешь. А мне ты мешаешь заниматься тем, чем я и должен. Не будь меня, вы со Светлейшим не существовали бы. Умрет последний человек, кончится и ваше величие». «Тогда он не умрет», — хмыкнула девушка и оборвала начавшуюся было набирать обороты тираду. «Ты разошелся. В своем храме можешь творить что угодно. Но ты устроил кавардак во всем городе. Пока я сюда добралась, трижды пришлось объяснять, что мне их услуги не нужны». «Так это месть?» Лицо Каалиса искривилось, меняя черты на женские. Каалиса без смущения откинула покрывало и, словно рисуясь, потянулась, давая тем немногим зрителям, что остались, насладиться зрелищем ее обнаженного тела. «Могла бы лучше сделать», — не оценила Ани без пиетета, осматривая предложенное. «Знаешь, у женщины с таким бюстом будет весьма незавидная старость. Да и живот спустя пару лет украсится не одним лишним килограммом. А уж какие знатные усы будут у престарелой красавицы!» «Замолчи!» — не выдержала Каалиса, запахиваясь в покрывало. «Все, довольно?» «Не слишком», — отрицательно качнула головой Ани и добавила. «Я буду довольна, если ни одного незапланированного ребенка не появится на свет после вашего демарша. Потому сейчас сама или со слугами идешь и исправляешь свои ошибки. Или их исправлю я. Радикально. Лишнюю работу себе обеспечишь? Добровольно?» — не поверила Каалиса. «На что только не пойдешь ради коллеги», — устало откликнулась Аня и пояснила. «Лучшая защита — это профилактика. Нет твоих жрецов в городе, меньше вероятность, что ты здесь появишься». «Ты не посмеешь!» «А кто говорит обо мне?» — усмехнулась Аня. «Люди. Они сами все сделают, стоит лишь правильно намекнуть». «И уже спокойно. Соблюдай правила. Твое вмешательство отразится на всех. Пусть и слабее, но и наши с Далисом подопечные почувствовали твое вмешательство. Это неприемлемо. Не умеешь держать себя в руках? Нам придется сделать это за тебя. Великие не младшие. Наши поступки должны быть обоснованы чем-то существеннее, чем личное желание». «Неужели?» — хмыкнула недовольно Каалиса. «То-то у тебя целый взвод слуг, а Далис из себя светлого мага изображает и потомков растит. Очень полезно для общего дела». Аня промолчала, лишь брови нахмурила, давая понять, что это не повод для дискуссии. «Хорошо, мы все поняли», — ответила за двоих Каалиса. «Но какой толк быть богом и не пользоваться своими благами?» «В том, что ты всегда можешь это сделать?» хмыкнула Аня и ушла, открывая для себя грань. Главного она добилась, успокоила разошедшуюся парочку. Впрочем, возможно, она просто хотела сорвать на ком-то раздражение. А эти двое дали ей на это шанс. Аня тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, требовавшие разбираться в собственных поступках. И прежде чем навестить закатный замок, заглянула к Балериану. Удостоверилась, что жрец в добром здравии, свернула к вечно уставшему Анстеллиру. С необъяснимым удовольствием отметила, что буйство Каолиса на нем почти не отразилось и оказалось в замке. Нельзя было сказать, что в нем царила жизнь, но и утверждать обратное было бы затруднительно. Несмотря на то, что его обитатели замерли на пути к перерождению, они сохранили некоторые присущие им при жизни черты. Оттого Аня первым делом захлопнула окна в своем кабинете, чтобы не отравиться розовым дурманом. Увы, но то, что происходило здесь, в замке, для Ани было куда реальнее. Вероятно, из-за того, что все, находящееся в замке и окрестностях, хранило в себе часть ее силы, не воспринимать которую было бы весьма затруднительно. «Пора уже выкорчевать эти розы раз и навсегда», пробормотала себе под нос Ани и опустилась в любимое кресло. Поджала под себя ноги и потянулась, насколько позволяли мышцы человеческого тела. «Моя госпожа?» Первым, как и всегда, на ее появление отреагировал Мариен, появляясь в дверях и замирая на пороге. Он каким-то особым чутьем угадывал, когда она пересекает грань и возвращается. «Заходи», — махнула рукой Ани, прикрывая глаза. Она видела слугу и без зрения, чувствовала каждый его шаг. Как он медленно приближается, без лишних звуков, как замирает за спинкой ее кресла, как проводит кончиками пальцев по подлокотнику, словно ищет пыль, отсутствующую в замке как класс. «Я видела твой портрет», — хмыкнула Аня, перехватывая пытавшуюся сбежать ладонь и накрыла ее своей. «Холодные. Почему твои пальцы всегда холодные для меня?» «Я не знаю», — выбрал второй вопрос для ответа Мор, аккуратно высвобождая руку. «Не хочу делать вам неприятно. Я не говорила о неудобствах». Слабо улыбнулась Аня и положила чужие пальцы на свой лоб. «Вам снова дурно?» Мариен не скрывал беспокойства. «Не слишком». Аня шумно выдохнула. «Уже прошло». Она убрала чужую ладонь. «Вымоталась», выясняя отношения с Каолисой. «Прошлый раз вам было дурно без связи с другими великими». Аня неожиданно вздрогнула. Скривилась от неприятной догадки, но покачала головой, словно отгоняя рой окружавших ее нежелательных мыслей. «Ты ничего не сказал о портрете», — перевела разговор в иное русло, пока Мариен не стал изображать из себя заботливую мамочку, как он любил это делать. «Вы уходите от разговора», — отметил слуга устало, но перешел на предложенное поле. «Да, когда-то я работал в Иртане. Возможно, там даже остались те, кто помнит меня». «Остались», — хмыкнула Аня и передразнила. «Когда-нибудь ты вернешься. Я буду ждать, сколько потребуется». Мариен вздрогнул. То ли от схожести переданных интонаций с оригиналом, то ли от самого послания. В любом случае, Аня повернулась в кресле и с нехорошим прищуром следила за слугой. Отчего-то ей было неприятно думать, что у него могли быть иные, кроме нее, Ани, интересы и привязанности. «Мне позволено будет узнать, кому принадлежали эти слова». Тень проигнорировал попытки госпожи смутить его или заставить нервничать. Слишком хорошо успел ее узнать. «Магистр Аркант», — недовольно отозвалась Аня, отворачиваясь. Увлеченная собственными переживаниями, она пропустила снисходительную улыбку, мелькнувшую на губах слуги. «Я был должен ему», — пояснил Мариен. «Вероятно, он до сих пор ждет возврата долга». «Мне отпустить тебя на день?» Неожиданно даже для самой себя предложила Аня. «Боюсь, 12 часов не хватит, чтобы ответить на все вопросы, которые могут у него возникнуть», — покачал головой мужчина. «А призвать меня из-за нашей с вами связи не в силах ни один темный, ни маг, ни жрец». «А попытки были?» — вздернула бровь Аня. «Были. Порой я даже приходил к ним, но не почувствовать моего присутствия ни увидеть никто не смог». «Ваша воля сильнее их желаний». «Сильнее», — с каким-то самодовольством протянула Аня и напомнила. «Ты только мой, как Маргарита, Мирая, Лорвин или Карбин. «Я знаю», — слуга смиренно склонил голову. «И от своих слов не откажусь».